Таковы признанные цели Муна. Да знала ли история более политический проект? Братья и сестры. Замок Мони выглядит внушительно. Он возвышается над последними излучинами Сены в нескольких километрах от Руана в большом тенистом парке. К замку, стоящему в уединенном месте, ведет узкая петляющая дорога. Идеальное место для медитаций, учебных семинаров и жизни в общине. Пристройки достаточно обширны, чтобы заниматься и более шумными видами деятельности. Например, дать приют типографии. Все это здание, пристройки и 13 гектаров земли досталось секте за весьма умеренную цену. И все же сумма составляет 2 200 000 франков. Но с учетом стоимости земельных угодий и старых построек в Нижней Нормандии, всего в часе езды по шоссе от Парижа, сделка представляется выгодной. Тем более, что она была совершена в 1977 году в разгар бума спроса на загородные резиденции в этом регионе. В Корее, Америке или во Франции везде церкви единения всегда блистательно удавались операции с недвижимостью. Правое крыло замка было полностью обновлено, так же, как и служебное помещение, где разместилось несколько спален. В этот день, 8 июня 1982 года, полицейские застают в них десяток ошарашенных нежданным визитом людей. Это почти скандал, вопиющее злоупотребление властью. Судите сами, 24 мордоворота, облеченных полномочиями самого государства, против невинных, беззащитных людей, бандиты, мошенники? Нет. Медсестра, бретонка, студентка-бельгийка, изучающая кинезитерапию, совсем юная санитарка-англичанка, молодая женщина-врач, часто работающая в странах третьего мира, голландка, которая за 80 лет. Мужчины выглядят не более опасными. Поляк, сантехник, нашедший во Франции политическое убежище, столяр, уроженец севера Франции, оставивший школу в 14-летнем возрасте, уже знакомый нам бывший бродяга Жан Ледигере, по профессии типографский наборщик, а ныне управляющий типографией, вскоре обнаруженный следователями в одной из пристроек замка. А, чуть не забыл, молодая американка с тремя малолетними детьми и пожилая богатая супружеская пара занимают одно из помещений в правом крыле замка. Гротескность ситуации не смущает многочисленных полицейских. Они получили подробные инструкции и знают, что за натянутыми улыбками, которыми их встречают, кроется многое. Полицейские приступают к работе. Обыски и допросы продолжаются весь день. Новая семья божьих безумцев. История детей Муна, тем не менее, выглядит вполне невинно. Их вступление в семью, а среди них бытует именно такой термин, обычно проходит гладко. Рене бродила по Люксембургскому саду в Париже, когда к ней подошел молодой человек и заговорил о Боге и фундаментальных проблемах бытия. Ей было 26. Эти проблемы заинтересовали меня. Я стала посещать конференции секты. Шанталь, пошла по следам своего отца,